Параграф 29. Крито-микенская культура. Раскопки Шлиман. О древнейшем периоде греческой истории мы узнаем теперь из памятников, открытых при раскопках, остатков зданий, оружия, утвари и тому подобному. Раньше ученые знали о древнейшем периоде только по двум знаменитым поэмам – «Илиаде» и «Одиссее». Эти поэмы рассказывают о Троянской войне. Война эта происходила между греками и троянцами в Малой Азии под Троей. Никаких других памятников об этом отдаленном периоде истории Греции тогда не было. Поэтому ученые предполагали, что события, описываемые в «Илиаде» и «Одиссее», просто выдуманы. Но впоследствии, благодаря раскопкам, обнаружилось, что многое, о чем рассказывается в «Илиаде» и «Одиссее», происходило на самом деле. Первым, кто попытался найти вещественные памятники событий, изложенных в «Илиаде» и «Одиссее», был немецкий ученый Генрих Шлиман. Рассказывают, что он с юных лет увлекался этими поэмами и верил, что они описывают действительную жизнь. В 1870 году Шлиман отправился на побережье Малой Азии и у Гелеспонта на холме Гисарлык начал раскопки. Он надеялся открыть древнюю Трою, где по преданию правил царь Приам. Шлиман считал, что остатки города Трои находятся в самых нижних слоях почвы, и поэтому не обратил внимания на те средние слои, которые разрушались при раскопках. Это было ошибкой Шлимана, так как вместе с этими средними слоями он разрушал как раз памятники той Трои, которую искал. Позднее на это обратил внимание один из его помощников, нашедший именно ту Трою, которая описана в «Илиаде». После многолетней неутомимой работы над раскопками Трои Шлиман переехал на юг Балканского полуострова. Там он предпринял раскопки в Микенах, в городе вождя греков Агамемнона. Первые же шаги его увенчались изумительным успехом. Он нашел сразу несколько могил, в которых обнаружил роскошное убранство умерших, золотые и серебряные украшения, золотые маски, которые клались на лица умерших, а также красиво отделанное оружие. Потом Шлиман открыл остатки стен Акрополя, Кремля, сложенные из массивных камней. Такие массивные постройки из камня греки называли циклопическими. Особенно выделялись по красоте ворота с двумя фигурами львов из камня. Была также обнаружена большая гробница, которую Шлиман назвал сокровищницей царя Атрея, отца Агамемнона. Позднее Шлиман предпринял раскопки и в других местах Греции. Там он также нашел памятники, сходные с микенскими. Все они говорят о ранней, очень древней культуре, которая называется микенской культурой. Эванс, Кносский дворец. После Шлимана очень важные открытия были сделаны на острове Крит, главным образом английским ученым Эвансом. В начале 20 века в результате раскопок под руководством Эванса здесь были обнаружены памятники еще более древней культуры, чем микенская. Были раскопаны два дворца в Кносе и Фесте. Особенно поражают своей величиной остатки Кносского дворца, состоящего из множества помещений. Следуя греческому преданию, Эванс назвал его дворцом царя Миноса. В греческом предании есть рассказ о том, как могущественный царь Крита Минос велел искусному мастеру Дедалу построить в Кносе большой дворец. В нем было множество больших и малых зал, коридоров, и в них легко было заблудиться. Назывался этот дворец лабиринтом. На Крите были обнаружены также и другие постройки – мастерские, кладовые, роскошные гробницы, малые дворцы и тому подобное. Из памятников ремесла и искусства до нас дошли главным образом красивые глиняные сосуды с художественной росписью, статуэтки из бронзы, оружие и тому подобное. Стены внутри помещений, сосуды и другие предметы домашнего обихода разукрашивались различными картинами из народной жизни. Изображались пляски женщин, кулачные бои мужчин, походы воинов. Иногда рисовали животных, охоту за быками, а также цветы и различные узоры. На Крите были найдены также письмена. Ученые пока не могут их прочесть, поэтому о многих сторонах жизни на Крите мы еще мало знаем. Нам известно, что Критское царство было сильным и находилось в сношениях с некоторыми большими государствами Востока, например, с Египтом. Критская культура во многом сходна с памятниками микенской культуры, и та, и другая существовали в третьем и втором тысячелетиях до нашей эры и известны под общим названием крито-микенской культуры. Таким образом, эта культура процветала в то самое время, когда существовали Египет, Вавилония и другие государства Востока.